Глава 3. Кольцо света, которое я сперва принял за солнечный зайчик, перебралось с пола поближе к моей кофейной чашке. Мендер и Ясра как будто не подавали виду, что заметили, поэтому я тоже промолчал. Я пытался установить связь с Корал, но ничего не мог нащупать. Ясра и Мендер присоединились ко мне, и я попробовал еще раз. Настойчивее. Что-то... Помнится, я гадал, что чувствует Виала, когда пользуется козырями. Это должно быть что-то иное, нежели привычные нам зрительные ориентиры. Возможно, как раз то, что я ощущал сейчас. Что-то. Я ощущал присутствие Корал, но ее изображение на карте не оживало под моим взглядом. Сама карта стала заметно прохладнее на ощупь, однако то не был холодок, который обычно чувствуешь, установив связь с кем-либо. Я напрягся сильнее и почувствовал, что Мендер и Ясра тоже умножили усилия. Изображение Корал на карте померкло, но на смену ему никто не явился. Тем не менее, вглядываясь, я ощущал ее присутствие. Более всего это походило на попытку вступить в общение со спящим. «Трудно сказать, то ли она просто в каком-то малодоступном месте», — начал Мендер, — «то ли...» «Думаю, она заколдована», — объявила Ясра. «Это объясняет некоторые странности», — кивнул Мендер. «Но только некоторые», — произнес совсем близко знакомый негромкий голос. «Ее удерживают ужасающие силы, папа. Я никогда ничего подобного не видел». «Колесо призрак говорит правду», — сказал Мендер. «Я начинаю это чувствовать». «Да», — подтвердила Ясра. «Тут что-то...» Тут пелена расступилась, и я увидел Корал. Она без движений, по всей видимости, без чувств, лежала в темноте, в огненном кольце, озаренная лишь его багровыми отблесками. Она не могла бы призвать меня, даже если бы и захотела. «Призрак, ты можешь перенести меня к ней?» — спросил я. Он не успел ответить, как Корал исчезла, и я ощутил холодное дуновение. Прошло несколько секунд, прежде чем я осознал, что тянет из-за индивившей карты. «Думаю, нет, я не хотел бы этого делать, и, может, статься в этом нет необходимости», — ответил он. «Сила, которая ее удерживает, осознала твой интерес и сейчас подбирается к тебе. Не мог бы ты как-нибудь отключить этот козырь?» Я провел ладонью по картинке, обычно этого оказывается довольно. Никакого результата. Холодное дыхание вроде бы даже усилилось. Я провел еще раз, сопроводив жест мысленным приказанием, и почувствовал, как, чтобы это ни было, фокусируется на мне. Потом на козырь упал знак Логруса, карту вырвало из моей руки, а меня отбросило назад, ударив плечом о дверь. Мендер в этот момент откинулся вправо, хватаясь за стол, чтобы удержаться на ногах. Логрусовым зрением я успел заметить, как из выпавшей из руки карты рвутся яростные линии света. «Сработало!» — крикнул я. «Связь прервана», — отвечал призрак. «Спасибо, Мендер. Однако сила, которая тянулась к тебе через карту, знает теперь, где тебя искать», — сказал призрак. «Откуда такая уверенность в том, что ей известно?» «Это заключение, основанное на факте, что она по-прежнему к тебе тянется. Правда, теперь она движется не напрямик, а через пространство. Это может занять до четверти минуты, прежде чем она доберется до тебя». «Ты не мог бы выражаться определеннее», — сказала Ясра. «Ей нужен только Мерлин, или она идет за всеми нами?» «Затрудняюсь ответить. Она сфокусирована на Мерлине, а что будет с вами, понятия не имею». Пока они говорили, я нагнулся и подобрал карту. «Ты можешь нас защитить?» — спросила Ясра. «Я уже начал перебрасывать Мерлина далеко отсюда. Следует ли мне сделать это также для вас?» Подняв глаза, я увидел, что все в комнате истончается, становится прозрачным, словно отлитым из цветного стекла. «Пожалуйста», — тихо сказала Ясра, похожая на витраж. «Да», — слабым эхом отозвался мой исчезающий брат. Затем сквозь огненный обруч я перенесся во тьму. Я наткнулся на каменную стену и ощупью пошел вдоль нее. Поворот, и передо мной светлая зона, испещренная точками. «Призрак?» — позвал я. Ответа нет. «Не люблю, когда вот так прерывают разговор», — продолжал я. Я шел, пока не оказался у выхода из пещеры. Передо мной было ночное небо. Я шагнул вперед и очутился на пронизывающем ветру. Дрожа, я отступил на несколько шагов. Я не имел ни малейшего представления, где очутился. Впрочем, какая разница, главное, можно передохнуть. Я потянулся посредством знака Лугруса и отыскал тяжелое одеяло. Завернувшись в него, уселся на пол пещеры. Уже быстрее нашел дрова и совсем скоро их подпалил. Теперь бы еще чашечку кофе. Почему бы и нет? Я потянулся еще раз, и в поле моего зрения вкатилось яркое колесо. «Папа, перестань!» — произнес обиженный голос. «Мне стоило большого труда упрятать тебя в этот безвестный уголок тени. А ты только привлекаешь к себе внимание». «Да брось», — сказал я. «Все, что я хочу, — это чашечку кофе». «Я принесу. Просто не прибегая некоторое время к собственным силам. А разве твои действия не будут так же заметны?» «Я окольным путем. Вот». На полу справа от меня появилась темная керамическая кружка. От нее шел пар. «Спасибо», — сказал я, беря кружку и вдыхая запах. «Что ты сделал с Мендером и Ясрой?» «Отправил в разные стороны вместе с кучей мечущихся туда-сюда фальшивых подобий. Все, что от тебя теперь требуется, — посидеть тихо некоторое время. Пусть немного ослабит бдительность». «Кто ослабит? Чья бдительность?» «Сила, которая завладела Корал. Нельзя, чтоб она нас отыскала». «Почему? Помнится, ты спрашивал уж, не бог ли ты? Чего ж тебе бояться?» «Есть чего. Похоже, она сильнее меня. С другой стороны, я вроде бы проворнее». «Ну что ж, и то хорошо. Постарайся выспаться. Утром я сообщу, по-прежнему ли она тебя ищет. Не исключено, что я это сам выясню». «Не обнаруживай себя до тех пор, пока не встанет вопрос о жизни и смерти». «Я не это имел в виду. Предположим, она найдет меня. Действуй по обстоятельствам». «Почему мне все время кажется, что ты скрываешь что-то от меня?» «Полагаю, это твоя природная подозрительность, папа. Это, похоже, у вас семейное. Мне нужно идти». «Куда?» — спросил я. «Проверить, как остальные. Сбегать по делам, позаботиться о саморазвитии, взглянуть на свои опыты и тому подобное. Пока. Как насчет Корал?» Однако светлое кольцо передо мной уже потускнело и исчезло. Вот это я называю прервать разговор. Призрак все больше становится таким же, как все мы, хитрым и скрытным. Я отхлебнул кофе. Вполне сносный, хотя и похуже, чем у Мендера. Интересно, где теперь Мендер и Ясра? Я решил не предпринимать попыток с ними связаться. А вот оградить себя от колдовского вторжения стоило бы. Я снова вызвал знак Логруса, которому позволил исчезнуть, пока призрак переносил меня. Им я воспользовался, чтобы расставить стражу у входа в пещеру и возле себя внутри. Потом отпустил знак и сделал еще глоток кофе. И тут осознал, что на ногах он меня не удержит. Слишком сильно нервное потрясение, усталость от всех моих недавних приключений словно навалилась на плечи. После третьего глотка я почувствовал, что еле держу кружку. Еще глоток, и я заметил, что всякий раз, когда я моргаю, закрывать глаза намного легче, чем открывать. Я поставил кружку, плотнее закутался в одеяло и поудобнее устроился на каменном полу, благо хрустальная пещера приучила меня спать на жестком. Костер отбрасывал дрожащие тени, и сквозь закрытые веки мне чудились призрачные армии. Дрова потрескивали, казалось, сталь брецает о сталь. В воздухе пахло смолой. Я отключился. Из всех жизненных наслаждений сон — единственное, которое не утомляет и не приедается. Он заполнил меня, и я уплыл по его волнам. Куда и надолго ли — не знаю. Что разбудило меня, я тоже не знаю. Знаю только, что был где-то в другом месте, а в следующее мгновение вернулся. Во сне я чуть изменил позицию, ноги замерзли, и я чувствовал, что уже не один. Глаза я не открыл и продолжал дышать ровно, словно спящий. Может, это призрак решил меня навестить? А может, кто-то проверяет мой заслон? Я чуть-чуть приоткрыл веки, глянул из-под ресниц. У входа в пещеру стоял кто-то маленький, горбатый. Отблески пламени озаряли на удивление знакомое лицо. В его чертах было что-то от меня, что-то от моего отца. «Мерлин», — произнес незнакомец тихо, — «просыпайся. Тебя ждут новые края и новые свершения». Я широко раскрыл глаза и уставился на него. Он, безусловно, подходил под описание. Фракир запульсировала, и я погладил ее, успокаивая. «Дворкин?» — сказал я. Незнакомец хихикнул. «Ты сказал». Старик заходил перед устьем пещеры, то и дело останавливаясь, чтобы протянуть мне руку через заслон, но так ни разу и не решился. «В чем дело? Почему ты здесь?» «Пришел вернуть тебя в странствие, которое ты прервал». «Что за странствие?» «В поисках заблудившейся леди, которая вчера прошла образ». «Корал? Ты знаешь, где она?» Дворкин поднял руку, опустил, скрипнул зубами. «Корал? Так ее зовут? Впусти меня. Нам нужно поговорить о ней». «Мы и так прекрасно беседуем». «У тебя нет никакого уважения к предкам». «Почему же? Есть. А еще у меня есть брат-оборотень, который, стоит зазеваться, охотно оторвет мне башку и украсит ею свое логово. А если дать ему хоть пол шанса, он управится по-настоящему быстро». Я сел и потер глаза, одновременно пытаясь собраться с мыслями. «Так где Корал?» «Идем, я укажу тебе путь». Он двинулся ко мне. Его рука миновала заслон и тут же вспыхнула. Он, похоже, не заметил. Темные звезды его глаз притягивали. Повинуясь их велению, я встал и двинулся к выходу. Рука Дворкина начала плавиться, плоть стекала и капала с нее, как воск. Костей внутри не было, там оказалась весьма странная структура, словно кто-то быстро набросал руку в трех измерениях, а потом наплавил на нее какое-то подобное плоти покрытие. «Возьми меня за руку». Я против воли протянул руку к пальцеподобным кривым спиралям костяшек. Меня тянуло неудержимая сила, и я беспомощно гадал, что будет, если коснуться этой жуткой ладони. Чтобы не испытывать судьбу, я призвал знак Локруса и послал его пожать руку вместо себя. Возможно, это было не лучшее решение. Меня на мгновение ослепила яркая, шипящая вспышка, последовавшая за этим. Когда мой взор прояснился, я увидел, что Дворкин исчез. Я быстро проверил заслон. Держит. Простеньким заклинанием я раздул костер и заметил, что кружка по-прежнему полна. Тем же заклинанием, только сокращенным, разогрел ее тепловатое содержимое. Потом я встряхнулся, уселся и отхлебнул. Как мог, я анализировал только что случившееся, но никаких объяснений происходящему не подыскивалось. Я знал, что никто уже много лет не видел полубезумного демиурга, хотя, по словам отца, когда Берон починил образ, рассудок Дворкина должен был в значительной мере восстановиться. Маловероятно, чтобы Джард в попытке меня прикончить выбрал именно это обличье. Если на то пошло, Джард едва ли представляет себе, как выглядел Дворкин. Я уже раздумывал, не вызвать ли колесо призрак. Мнение не человека может оказаться полезным. Однако прежде, чем я что-нибудь решил, звезды у входа в пещеру заслонила новая фигура, много выше Дворкина, можно даже сказать, героических пропорций. Новоприбывший шагнул вперед, и отсвет костра упал на него. Вспомнив это лицо, я расплескал кофе. Нам не доводилось встречаться, но я сразу узнал его по многочисленным портретам из замка Амбра. Я считал, что Аберон погиб, восстанавливая образ. «Ты при этом присутствовал?» — спросил он. «Нет», — отвечал я. «Но ты явился сразу за чудноватым призраком Дворкина и потому должен извинить мою недоверчивость». «О, это была фальшивка, а я настоящий». «Что же я тогда видел?» «Астральную форму одного глупого шутника, чародея Джолоса из четвертого круга теней». «Откуда мне знать, — сказал я, — что передо мной не проекция какого-нибудь Джолоса из пятого круга? Могу перечислить всю генеалогию царствующего дома Амбара. Как и любой приличный писец у меня дома. Я включу и незаконно рожденных». «Кстати, а сколько их было?» «Тех, о ком мне известно, 47». «Ничего себе! Как тебе удалось?» «Разные временные потоки», — отвечал он с улыбкой. «Если ты выжил, восстанавливая образ, то почему не вернулся в Амбар? Почему позволил Рэндому занять трон и наломать столько дров?» Он рассмеялся. «Но я не выжил. Перед тобой призрак, явившийся призвать живого защитника Амбра против растущей мощи Логруса». «Превосходно. Верю, что ты именно тот, за кого себя выдаешь. Но вы все равно ошиблись адресом, сэр. Я посвященный Логруса и сын Хаоса». «Но ты также посвященный Образа и сын Амбра», — отвечал он. «Верно», — сказал я. «Тем больше у меня причин не выбирать ничью сторону». Однажды приходит время, когда мужчина должен сделать выбор. И для тебя это время наступило. На чьей ты стороне? Даже допуская, что ты — это ты, я все равно не чувствую себя обязанным делать выбор, — сказал я. А во дворе Хаоса есть легенда, что сам Дворкин был посвященным Логруса. Если так, я всего лишь следую примеру почтенного предка. Но он отрекся от Хаоса, когда основал Амбар. Я пожал плечами. Хорошо, что я ничего не основал. Если я должен что-нибудь сделать, объясни, докажи, зачем это надо. Если найдется достойная причина, я, может быть, и соглашусь. Он протянул руку. «Идем со мной. Я поставлю тебя перед новым образом, который ты должен пройти в состязаниях между силами. Я по-прежнему не понимаю, о чем ты говоришь, но уверен, что настоящего Оберона не остановил бы такой простенький заслон. Подойди, пожми мне руку, я охотно отправлюсь взглянуть, что там у тебя». Он выпрямился и стал еще огромнее. «Испытываешь меня?» «Да». «Человеком я сделал бы это без труда», — начал он. «Но не знаю, можно ли положиться на эту дрянную духовную субстанцию. Предпочту не рисковать». «В таком случае я тоже с благодарностью отклоню ваше предложение». «Внук», — произнес он спокойно, и в глазах его вспыхнули красные огоньки. «Ко мне даже к мертвому не смеет так обращаться мое порождение. Ныне я иду к тебе не с дружеским словом, коли ты его отвергаешь, и путь твой будет проложен пламенем». Он двинулся на меня, я отступил на шаг. «Ну зачем же все принимать так близко к сердцу?» Я заслонился ладонью, как от фотовспышки, когда он ударил по моей защите. Щурясь сквозь пальцы, я наблюдал, как с Обероном происходит примерно то же, что раньше с Дворкиным. Он частично просвечивал, частично плавился. Внешняя оболочка стекала, под ней проступали извивы и протоки, параболы и перемычки — схематический чертеж, вписанный в абрис высокого мускулистого мужчины. Миновав мою охрану, оно замедлило движение, но, тем не менее, продолжало идти в мою сторону, протягивая руки. Чем бы оно ни было на самом деле, оно было одним из самых пугающих созданий, с которыми мне приходилось сталкиваться. Продолжая пятиться от него, я воздел руки, вновь заставив появиться Логрус. Знак Логруса оказался между нами. Абстрактная версия Оберона надвигалась, призрачные руки уперлись в извивающиеся щупальца хаоса. Я не управлял отростками Логруса в схватке с призраком. Я чувствовал, какой необычный ужас внушает это существо. Я скорее швырнул знак в подобие короля, пригнулся, проскочил мимо них обоих и покатился, цепляясь руками и ногами за склон. Ударился о валун, задержался и успел втянуть голову в плечи, когда пещера рванула, словно пораженный снарядом склад боеприпасов. Я лежал, крепко зажмурившись и вздрагивая, примерно с полминуты. Меня не покидало ощущение, что в любую секунду что-нибудь может цапнуть меня за задницу, если только я не буду лежать совершенно неподвижно, изо всех сил стараясь казаться еще одним камнем. Тишина была абсолютной. Когда я открыл глаза, свет исчез, но вход в пещеру сохранил свои очертания. Я медленно поднялся на ноги, еще медленнее пошел. Знак Логруса куда-то подевался, и мне до отвращения не хотелось его возвращать. Я заглянул в пещеру. Никаких признаков стычки, если не считать сожженной защиты. Я вошел. Одеяло лежало на месте. Протянув руку, я потрогал стену. Камень холодный. Похоже, взрыв произошел на каком-то другом уровне. Костерок еле тлел, я раздул пламя и не увидел ничего нового, разве что кофейная кружка раскололась. Я продолжал держаться за стену. Нагнулся. Немного погодя, диафрагма неуправляемо сжалась. Я захохотал, не знаю точно почему. На меня навалилось все, что выяснилось после 30 апреля. Если бы я не рассмеялся, то, наверное, взвыл и принялся колотить себя в грудь. Я думал, что знаю всех участников этой запутанной игры. Люк и Ясра вроде бы оказались на моей стороне вместе с Мендером, который всегда приглядывал за мной. Безумный брат Джарт жаждет моей смерти, а теперь он объединился с моей бывшей возлюбленной Джулией, которая тоже настроена не слишком-то доброжелательно. Есть еще Тиига, сверхзаботливая демоница, вселившаяся в тело Найды, сестры Коралл. Ее я оставил в Амбре, погруженную в колдовской сон. Есть профессиональный наемник Далт, который, кстати, приходится мне дядей. Он с неведомой целью умыкнул Люка, предварительно накормив его грязью на глазах у двух армий в Орденах. Далт точит зубы на Амбра, но способен лишь на мелкие партизанские вылазки. Есть колесо-призрак, мой кибернетический козырь и механический полубожок, который из буйного маньяка превратился в рассудительного параноика. Не знаю, куда это его заведет, но, по крайней мере, он демонстрирует и некое сыновнее почтение вкупе с нынешним малодушием. Вот вроде и все. Однако последние события подразумевают, что в игру включилось что-то еще, и это что-то пытается увлечь меня в третьем направлении. Призрак утверждает, что это что-то могучее. У меня не было ни малейших догадок касательно его природы и ни малейшего желания ему доверять. Неловкие отношения. «Эй, малыш!» — раздался знакомый голос ниже по склону. «Тебя поди разыщи! Ты на месте не засиживаешься!» Быстро обернувшись, я прошел вперед и пристально посмотрел вниз. По склону поднималась одинокая фигура. Крупный мужчина. Около шеи у него что-то вспыхивало. Различить его черты не удавалось, было слишком темно. Я отступил на шаг и начал заклинание, которое восстановило бы заслон. «Эй, не убегай! Мне надо с тобой поговорить!» Защита встала на место, я вытащил клинок и повернулся боком ко входу, пряча оружие за правой ногой. Приказал Фракир стать невидимой и свисать с моей левой руки. Второй посетитель оказался сильнее первого, раз сумел разметать мой заслон. Если третий окажется сильнее второго, мне потребуются все средства защиты. «Да!» — крикнул я. «Кто ты такой и что тебе надо?» «Проклятие!» — отозвался он. «Да никто особенно. Просто твой папаша. Мне нужна помощь, и не хочется обращаться к чужим». Он вышел на свет. Должен признаться, это оказалась отличная имитация принца Корвина из Амбара, моего отца. Черный плащ, сапоги, штаны, серая рубаха, серебряные запонки, пряжка, даже серебряная роза на месте — и улыбался он с тем же оттенком хитрецы, как и настоящий Корвин, когда давным-давно рассказывал мне свою историю. У меня заныло под ложечкой. Я так хотел познакомиться с ним ближе, но он исчез, и мне больше не удалось его разыскать. И теперь это призрачное чучело принимает облик моего отца, чтобы я размяк. Меня взяла злость. Да чего же подлая уловка? «Первым был самозванный Дворкин», — сказал я. «Вторым — Аберон». «Спускаемся по родословному древу, а?» Он сощурился и недоуменно склонил голову на бок. Еще один правдоподобный штрих. «Не понимая, о чем ты, Мерлин?» «Я...» Призрак коснулся заслона и вздрогнул, словно наткнувшись на оголенный провод. «Твою же ж!» — вскричал он. «Ты вообще, что ли, никому не доверяешь?» «Семейная традиция», — отвечал я, — «подкрепленная недавним опытом». Впрочем, меня несколько смутило отсутствие пиротехнических эффектов. Еще я не мог понять, почему эта штука до сих пор не начала превращаться в орнамент из завитков? Выругавшись еще раз, оно взмахнуло плащом так, что тот обернулся вокруг левой руки, а правая потянулась к великолепно воспроизведенным ножнам моего отца. Украшенный серебряной насечкой клинок со свистом описал дугу и ударил в самое средоточие заслона. Искры брызнули на фут, лезвие зашипело, словно его раскалили и окунули в воду. Инкрустация на клинке вспыхнула, снова взметнулись искры, в этот раз на высоту человеческого роста, и я почувствовал, что моему заслону пришел конец. Потом оно вошло в пещеру, а я развернулся всем корпусом, взмахнув клинком. Однако клинок, очень похожий на Грейс Ван Дир, вновь описал круг, отбил мой выпад и нацелился мне в грудь. Я парировал это простым приемом инкварты, но оно прошмыгнуло понизу и продолжало заходить вглубь пещеры. Я ответил ударом Сикста, но поразил лишь воздух, купившись на ложный выпад. Клинок надвигался снизу. Я снова парировал. Противник отклонился вправо, выбросил мне в лицо растопыренную левую ладонь, опустил острие и, словно фокусник, перехватил эфес. Слишком поздно я заметил, как взметнулась правая рука. Левая коснулась моего затылка. Рукоять Грейс Ван Дира надвигалась прямо мне в челюсть. «Ты правда?» — начал я, но договорить не успел. Последнее, что я увидел, была серебряная роза. Такова жизнь. Доверяй, и тебя обманут. Не доверяй, обманешься сам. Решения у моральных парадоксов не существует, а для меня к тому же было слишком поздно. Теперь мне не выйти из игры. Я очнулся в полной темноте, встревоженный и сбитый с толку. Как всегда в таких случаях, я оставался лежать неподвижно и дышал ровно, будто еще сплю. И вслушивался. Ни звука. Я чуть-чуть приоткрыл глаза. Маловразумительное зрелище. Я снова зажмурился. Телом я ощущал вибрацию внутри каменистой поверхности, на которой я был распростерт. Вибрации прекратились. Я полностью открыл глаза и с трудом поборол желание тут же их закрыть. Приподнялся на локтях, потом подобрал под себя колени. Повернул голову. Ничего чуднее я не видел с тех пор, как пьянствовал с Люком и чеширским котом. Все вокруг было совершенно лишено красок, только черное, белое и серое. Как фотографический негатив. Зияющая черная дыра, надо полагать, солнце, висела невысоко над горизонтом по правую руку от меня. По темно-серому небу лениво проплывали чернильно-черные облака. Моя кожа стала словно чернила. Зато камни подо мной и вокруг лучились ослепительной белизной, словно кость. Я медленно встал, огляделся. Да, земля сверкает, небо темно. Я серая тень между ними. Прямо скажу, приятного мало. Воздух был сухой и морозный. Я стоял у подножия кипенно-белых гор, наводящих на мысли об Антарктиде. Они уходили влево, справа в направлении восходящего, если моя догадка верна, солнца, тянулась черная равнина. Пустыня. Мне пришлось заслониться ладонью от ее пронзительного... чего? Антисвета? Черт! Попытался сказать я и обнаружил сразу два обстоятельства. Во-первых, мое восклицание осталось беззвучным. Во-вторых, челюсть чертовски болела там, куда ударил отец или его подобие. Я повторил свое беззвучное соображение и вытащил колоду с козырями. Если тебя забросило куда-то не туда, лучше не строить пустых догадок. Я сдал козырь колеса призрака и сосредоточился. Тщетно. Ничего. Козырь был точь-в-точь мертвый. Но, может быть, призрак, который велел мне затаиться, попросту не хочет отвечать на зов? Я перетасовал колоду. Остановился на Флоре. Она всегда охотно выручала меня в трудную минуту. Я вгляделся в ее милое лицо и позвал. Ни один золотистый локон не шелохнулся. Температура не снизилась и на градус. Карта оставалась картой. Я удвоил усилия и даже подкрепил их заклинанием. Дохлый номер. Тогда Мендер. Несколько минут я убил на его карту. Тот же результат. Попытался связаться с Рэндомом. Ничего. Бенедикт, Джулиан. Нет и нет. Фиона, Люк, Билл Рот. Еще три в минусе. Я даже вытащил пару карт судьбы, но не смог достучаться ни до сфинкса, ни до башни из костей на горе зеленого стекла. Я сложил колоду, убрал ее в футляр и в карман. Раньше такое случалось только в хрустальной пещере. Впрочем, карты можно блокировать самыми разными способами. Сейчас не время гадать, что же произошло. Важнее придумать, как перебраться в какое-нибудь более приветливое место, а выяснением причин заняться на досуге. Я пошел. Ноги мои ступали совершенно бесшумно, шаги были беззвучны. Я пнул гальку. Она, подскакивая, покатилась передо мной, но я ровным счетом ничего не услышал. Белое слева, черное справа. Горы или пустыня. Я свернул влево. Насколько я мог видеть, ничего не двигалось, кроме черных-причерных облаков. С подветренной стороны каждого обнажавшегося куска породы режущая глаз белизна. Безумные тени в безумной стране. Снова налево. Три шага, потом обойти валун. Наверх через кряж, свернуть вниз к холмам, направо, еще чуть-чуть, и слева среди камней покажется алая полоска. Нет. Ладно, в следующий раз. Острая боль в виске. Ничего алого. Вперед. За следующим поворотом справа будет расселена. Я потер виски, которые начала ломить, когда никакой расселины не обнаружилось. Я засопел, на лбу выступил пот. Болотная зелень в мелких синих цветочках у подножия следующего косогора. Заломило в затылке. Никаких цветов, никакой болотной зелени. Тогда пусть облака разойдутся, и тьма прольется вниз от солнца. Ничего подобного. И журчание бегущего ручейка донесется из следующей расселины. Мне пришлось остановиться. Голова раскалывалась, руки тряслись. Я тронул каменную скалу слева. На ощупь она была достаточно основательной. Несокрушимая реальность. За что все это свалилось на меня? И как я попал сюда? И где это сюда? Я расслабился. Замедлил дыхание, перераспределил энергию. Головная боль утихла, отхлынула, исчезла. Я снова зашагал. Пение птицы, ласковый ветерок. В укромном уголке, в трещине на камне, цветок. Нет. И первые признаки возвращающегося противодействия. Что же на мне за заклятие, что я потерял способность перемещаться в тени? Я как-то всегда полагал, что эту способность нельзя отнять. «Не смешно», — попытался сказать я. «Кто бы и где бы ты ни был, зачем тебе это? Чего ты хочешь? Где ты?» Вновь ни звука и никакого отклика. «Не знаю, как ты это сделал и зачем», — произнес я и задумался. «Заклятия на себе я не чувствую, но я здесь неспроста. Скажи мне, что тебе нужно». «Ничегошеньки». Я пошел дальше, рассеянно, продолжая попытки пройти сквозь тень и размышляя. Мне было чувство, будто в этом деле я упустил что-то элементарное. И маленький алый цветок вот за тем валуном. Я обошел валун и увидел цветочек, который полуосознанно наколдовал. Я рванул к нему, желая убедиться, что Вселенная в сущности симпатизирует Мерлину и желает ему только добра. Я запнулся о камень, взметнул облако пыли, удержался на ногах, выпрямился, огляделся. Еще минут 10-15 я потратил на поиски цветка. Наконец я выругался и повернул прочь. Кому нравится быть мишенью для шуточек мироздания? Внезапно меня осенило. Я обшарил карманы, не завалялся ли там хоть крохотный голубой осколок. Вот что может перенести меня через тень к своему первоисточнику. Однако нет, даже голубой пылинки не засыпалось за подкладку. Все они в отцовской могиле. Видимо, это было бы слишком просто. Что же я упустил? Фальшивый Дворкин, фальшивая Берон и человек, назвавшийся моим отцом. Все они хотели отвезти меня в какое-то неведомое место, где, как утверждала Берон, предстоит какое-то сражение между силами. Корвину это, похоже, удалось. Я потер ушибленную челюсть. Только что это за игра? И что это за силы? Абероноподобное нечто говорило что-то насчет выбора между Амбаром и Хаосом. Однако в этом же разговоре оно несколько раз солгало. Черт с ними обоими! Я не просил втягивать меня в борьбу. У меня и своих проблем хватает. Не желаю даже узнавать правил, по которым это безобразие разыгрывается. Я пнул белый камешек, проводил его взглядом. На проделки Джарта и Джулии не похоже. То ли в игру вступил новый фактор, то ли какой-то старый изменился до неузнаваемости. Когда же он появился в картине впервые? Похоже, это как-то связано с силой, которая выслеживала меня после попытки связаться с Корал. Остается допустить, что она таки меня разыскала. Но что это за сила? Похоже, ей было нужно, чтобы я увидел Корал в кольце огня. Надо думать, то, что кроется за нынешней ситуацией, каким-то образом связано с тем местом. Тогда что же это за место? Корал попросила образ отослать ее туда, куда ей следовало отправиться. Сейчас я не могу спросить образ, где это, и не могу пройти его, чтобы попросить отправить меня вслед за ней. Значит, настало время прекратить игру и задействовать для решения этой проблемы самые разные средства. Раз уж козыри закоротило, а способность перемещаться по тени загадочным образом улетучилась, надо прибегнуть к более мощному средству. Я призову знак Логруса и продолжу свой путь через тень, защищая каждый сделанный шаг силой хаоса. Фракир врезалась мне в запястье. Я быстро огляделся в поисках надвигающейся угрозы, но ничего не увидел. А еще несколько минут я оставался на чеку, всматривался в местность. Все было тихо. Фракир больше не дергалась. Что ж, она не первый раз всполошилась на пустом месте. Может, в ответ на блуждающие астральные токи, может, на какую-то мою случайную мысль. Однако в таком месте лучше не рисковать. В шагах в стае чуть левее торчала довольно высокая глыба. Я добрался до нее и полез вверх. вскарабкался на меловую верхушку и огляделся. Я не обнаружил ни талики жизни в этой странной, молчаливой инь-ян-вселенной. Я убедился, что тревога ложная, слез с камня. Снова собрался призвать Логрус, и Фракир чуть не оттяпала мне руку. Чёрт! Я проигнорировал ее и позвал. Знак Логруса возник и ринулся прямо на меня. Он трепетал, как бабочка, а налетел, как грузовик. Мой кинохроникальный мир померк, став из черно-белого черным.